Часть вторая. «Ну что ж, Маргарита Сергеевна, бывает. Примите мои соболезнования», — с ехидной усмешечкой проговорил прокурор. «Сдается мне, это ваш первый проигрыш». «Да, а вы и рады. Засадить невиновного человека на 10 лет — милое дело», — с трудом сдерживая ярость, выдавила из себя Рита. «Не все же вам победу праздновать? И он, ваш подзащитный, несомненно виновен. Вам же не удалось доказать обратное. Всего наилучшего, госпожа Ольшанская». «А пошел ты про себя», — сказала Рита. «Будете подавать апелляцию? Не сомневайтесь, обязательно подам». «Да без толку. Это мы еще посмотрим. Зря хорохоритесь, госпожа Ольшанская. Учитесь проигрывать с достоинством. Всех благ». И он удалился очень собой довольный. Рита вышла из здания суда в состоянии, близком к отчаянию. «Как такое могло произойти?» — позвонил Арсений. «Ритуля, может, встретимся?» «Ох, нет, надо домой». «Неужели проиграла процесс?» — странным образом догадался он. «Представь себе, проиграла. Но я этого так не оставлю. Я землю с небом сведу, а его вытащу. Послушай, давай все-таки встретимся. Ты мне все расскажешь. Вдруг я смогу чем-то помочь. Как-никак, пресса многое может. Четвертая власть все-таки». «А в самом деле...» «Ладно, тогда через полчаса в нашем кафе». Она села в машину и закрыла глаза. «Надо несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы не разреветься. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться. Невозможно всегда выигрывать. Однако именно сегодня никак нельзя было проиграть. Это тот не слишком частый случай, когда я твердо убеждена в невиновности своего подзащитного. Его элементарно подставили». А вдруг Арсений впрямь чем-то поможет? У него столько связей в самых разных кругах, в том числе и криминальных. И сейчас, с появлением Тверетинова, он будет землю носом рыть. Кажется, он меня любит и очень боится потерять. А Тверетинову, видно, головку напекло на израильской жаре. А как в Москву вернулся, быстренько охолонул. Ну и черт с ним. Рита достала косметичку, привела в порядок лицо и прическу. Надо выглядеть на все 100, но с глубокой печалью во взоре. Когда она добралась до венского кафе на Рижской, Арсений уже ждал ее. — Привет, красавица. Что, облом? — Еще не вечер. Я подаю апелляцию. — Валяй, рассказывай. Я уже заказал тебе венский шницель со спаржей и твои любимые блинчики с апельсином. — Спасибо, Арсюша. Очень мило с твоей стороны. Ишь, как старается. Можно сказать, из кожи вон лезет. — Рассказывай, Ритка, тебе легче станет. — Пожалуй, ты прав. Так вот. Меня наняла одна женщина, возлюбленная моего подзащитного, и она заявила, что в ту ночь, когда было совершено преступление, убийство, этот человек, некто Гурьев, провел у нее, и я голову дам на отсечение, что она не врет. Показания ее и обвиняемого сходятся ровно в той степени, чтобы не вызывать подозрений в предварительном сговоре. Да у них и не было возможности сговориться, и я построила защиту именно на этом алиби. «А она что, на суде отказалась от своих показаний?» — догадался Арсений. «Именно. Краснела, бледнела, кусала губы, прятала глаза, но твердо отказалась. Нормальный судья понял бы, что она врет, направил бы дело на доследование, а этот козел Бурмакин просто вынес обвинительный приговор. То ли его пробашляли, то ли ему так проще. А эта баба сама к тебе обратилась?» «Сама. Да еще как умоляла меня взяться за это дело, рыдала, клялась, божилась. А чем она мотивировала в суде отказ от прежних показаний? Тем, что она, дескать, поддалась на уговоры сестры возлюбленного подтвердить его алиби, а сейчас Господь ее вразумил. Мол, она только на суде узнала, как было на самом деле. Она думала, там какая-то ерунда. А оказалось убийство с отягчающими. И покрывать жестокого убийцу Господь ей не позволяет. Вот же сука. Я ее спросил, зачем она это сделала? Молчит, глаза прячет. Я думаю, ее заставили, запугали. Но надо было видеть лицо этого бедолаги, когда она несла всю эту чушь. А он вообще кто? Врач, военный хирург, причем классный, все говорят. А жертва была зарезана скальпелем. И ты уверена в его невиновности? Я — да. На каком основании? Перечисляю по пунктам. Во-первых, интуиция. Во-вторых, алиби. Я ни на секунду в этом алиби не усомнилась. В-третьих, личность обвиняемого. Ну, по крайней мере, 2 пункта из 3 все-таки достаточно субъективны и, следовательно, сомнительны. Какие? Интуиция и личность обвиняемого. Это чисто субъективные вещи, согласись. А вот алиби... Этот хирург — ее любовник? Да. И тот факт, что она сама тебя наняла. Хотела бы с самого начала утопить мужика, не стала бы рыпаться. А вот скажи, у нее есть дети? Нет, детей нет. Я понимаю, к чему ты клонишь. Нет ни детей, ни стареньких родственников. Она, как говорится, одна-одинешенька. Но чем-то ее все же запугали. Значит, надо заняться этой бабой, найти уязвимое место. Я этим займусь. Спасибо, Арсюша. Я тоже не собираюсь сидеть, сложа руки. Конечно, одно дело адвокат и совсем другой журналист. Пойдем разными дорожками, авось побольше узнаем. А в результате встретимся в одной точке. Надеюсь. И тогда я сумею посадить в лужу и Бурмакина, и Дубовика. А Дубовик кто? Прокурор. Редкая скотина. Это, Арсюша, все очень мило, но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Придется несчастному мужику еще посидеть. А ты часом в него не влюбилась, в хирурга этого? С ума сошел? Ах да, ты же теперь влюблена в Тверетинова. Да нет, мне просто на минуточку показалось. Не бери в голову. Тогда, может, поедем ко мне? Нет, Арсюша, извини, у меня нет сил. Хочу только до дома добраться. Ладно. Я понимаю. Уже идя к дому от стоянки, Рита вдруг подумала. А что, собственно, произошло между мной и Тверетиновым? Чушь какая-то, о которой и вспоминать неохота. Он меня разве чем-то обидел? Ну, занят человек был. Не мог на работе расточать любезности по телефону. И что тут такого? Просто я избалованная бабенка. А сегодня мне здорово дали по кумполу, и нечего все валить на других. Сама виновата. Доверилась клиентке. Не была готова к поражению. И вдруг сказала про себя. Не желаю еще и Захара терять. И тут же достала мобильник. Алло, Захар? Рита? Рад тебя слышать. Мне показалось, что ты на меня в обиде. Нисколько, Захар. Просто я тоже была жутко занята. Знаешь, я сегодня первый раз в жизни проиграла процесс. О, сочувствую. Может, увидимся? Когда? Сегодня. Нет, Захар. Сегодня я в раздрызге. А завтра вечером? Скажи, ты готова пойти со мной на день рождения к моему сотруднику? Мне было бы приятно там появиться с такой красивой женщиной. Это будет в ресторане? Нет-нет, дома. К нему приехала мама из Питера и обещает какой-то невероятный стол. Сам Армен чудесный парень. Уговорил, пойду. Я очень-очень хочу тебя видеть. Он как-то смущенно хмыкнул. Я тоже буду рад. Тогда я заеду за тобой. Нас ждут к 7. Нет, давай лучше я за тобой заеду. По крайней мере, сможешь выпить за здоровье своего сотрудника, а я алкоголь плохо переношу. О, как ты великодушна! С удовольствием принимаю твое предложение. Скажи, ты очень расстроилась из-за проигранного дела? Если честно, очень. Тем более, что я абсолютно убеждена в невиновности своего подзащитного. Но я за него еще поборюсь. Это правильно. Ты молодчина, и у тебя все получится. Спасибо, Захар. Чуть ли не до слез растрогалась Рита. И ничего мне не показалось. Я здорово в него влюблена. Вот поговорила с ним, и вроде мне полегче стало. У него такой теплый, такой волнующий голос. Даже хорошо, что завтра мы встретимся не наедине. Вот уж точно, нет худа без добра. Не проиграя я сегодня процесс, я бы ему не позвонила. А он мог бы вообще никогда не позвонить. Но моему звонку явно обрадовался. И теперь я чувствую, что не все еще потеряно, и я обязательно вытащу Гурьева. Завтра столько дел с самого утра. Ничего, я умею все успевать. Захаров прямо страшно обрадовался Ритиному звонку. И предстоящей встрече тоже. Он так распланировал завтрашний день, чтобы к 5 попасть в Первую Градскую к Илье, потом забежать домой переодеться и, главное, побриться перед свиданием с Ритой. «Она же не любит небритых мужчин», — с улыбкой припомнил он. Заботиться о подарке не приходилось. Девушки в лаборатории собрали со всех деньги на какой-то очередной гаджет, а дома у Захара стояла бутылка шотландского виски многолетней выдержки. Кто-то подарил. Это уж будет персонально от меня. А в 7:30 приедет Рита. И сердце наполнилось радостью. Надо же! Илья Извеков сидел на больничной койке такой бледный, исхудавший, подавленный, что у Захара засосало под ложечкой. «Илюша!» — позвал он. Парень поднял глаза от планшетника. — Захар Алексеевич, вы... — Здравствуй, Илюша. — Что это ты вздумал хворать? — Захар Алексеевич, садитесь. Парнишка сразу порозовел от радости. — Вы пришли. Мне Рита говорила, что вы... Но я не поверил. Я так рад. Вот тут тебе фрукты, сладости. Спасибо, но у меня все есть. Ничего тебе сейчас все это необходимо. Вот что, друг мой, я прочел твою тетрадку. И что? Ты большой молодец, Илья. Собственно, эта работа тянет на кандидатскую. Захар Алексеевич, да-да, я не преувеличиваю. Конечно, она нуждается в доработке. Я тут все отметил, ты посмотри на досуге. О, досуга у меня тут дофига и больше. Ты вот что, Илья, сейчас для тебя главное — верить, что все обойдется. Я знаю кучу людей, перенесших в ранней молодости инфаркт и доживших до весьма преклонных лет. Причем эти люди жили полной, насыщенной жизнью, а вовсе не дули на воду. А у тебя такие перспективы, что того и гляди, Нобелевку заработаешь. Захар Алексеевич, скажи мне лучше, что говорят врачи? Что придется взять академический отпуск. Вот и прекрасно. А что ж тут прекрасного? Тебе после больницы положен санаторий или что-то в этом роде? Говорят, да, но я умру там с тоски. Весь ты не умрешь. После санатория будешь помогать мне в лаборатории. Заодно освоишь новое оборудование. Сможешь понемножку проверять какие-то свои гипотезы. Захар Алексеевич, у парня горели глаза. Он выглядел совсем другим человеком, нежели полчаса назад. Неужели такое возможно? А почему нет? А у вас неприятностей не будет? У меня? С какой стати? Я возьму тебя на полставки лаборантом. В этот момент в палату вошла Рита Метелева. Захар Алексеевич, что вы с Илюшей сделали? — воскликнула она. — Ничего особенного. Просто обрисовал ему перспективы на ближайшее будущее. — Захар Алексеевич, вы самый лучший человек из всех, кого я знаю. — Да бросьте. — Ладно, Илья, ты посмотри мои пометки, подумай, а я в скорости снова к тебе наведаюсь. Будь здоров, дорогой. Они обменялись рукопожатием. Тверетинов ушел. — Боже, какая я все-таки дура, — подумала Рита Метелева. Рита Ольшанская позвонила ровно в половине седьмого. «Алло, Захар, спускайся, буду через 3 минуты». И действительно, когда он вышел, ее красная «Тойота» уже стояла у подъезда. «Терпеть не могу дамочек на красных машинах», — привычно подумал он. Рита в бежевом уютном пальто выглядела ослепительно. Захар даже на мгновение зажмурился. «Выглядишь потрясающе. Знаешь...» «После тюрьмы и прокуратуры пришлось заехать в салон красоты», — улыбнулась она. «О, а ты побрился?» «Исключительно ради тебя. Я тронута. Итак, куда едем?» «Недалеко, улица Гарибальди». «Гарибальди? Что-то я такую не знаю». «А ты без навигатора?» «Да, он сломался». «Ничего, доедем», — засмеялся он. «Дуй прямо по Ленинскому, а там я покажу. Как твои дела? Что за процесс? Тебе и вправду это интересно?» «Интересно, честное слово, интересно. Тогда слушай. Ко мне обратилась женщина, еще молодая, не дурная собой, явилась вся в слезах и в соплях, дескать, надо спасать невиновного. У него есть алиби. Он сам ни за что не скажет, что провел у нее ночь такой порядочной. Причем я чувствовала, она говорит правду. Я взялась за это дело, познакомилась со своим подзащитным. Замечательный мужик, некто Степан Гурьев, военный хирург, собрала о нем сведения. Проделала большую работу. Пришла к выводу, что мужика подставили, тонко, умело. Но при наличии такого алиби, его еще и соседка этой женщины видела, и его шестерку во дворе камера слежения зафиксировала. Короче, я была на 100% уверена, что его оправдают. И вдруг в суде на вопрос судьи, подтверждает ли эта тварь его алиби, она вдруг заявляет, нет, мол, не подтверждает. Это было как гром среди ясного неба. И сразу видно, врет. Краснеет, бледнеет, глаза прячет. Я к ней и так, и эдак, но она стоит на своем. Несчастный хирург сидит, как пыльным мешком прихлопнутый. Прокурор, зараза, смотрит на меня с таким торжеством. Короче, 10 лет. Кошмар. Похоже, запугали ее. Или хорошо пробашляли. Захара слегка покоробило. Ему не нравились такие словечки в женских устах. «Думаешь, она просто продала своего мужика со всеми потрохами? Зачем же она тебя нанимала?» «Видимо, был порыв. А потом предложили крутые бабки. Она что, очень бедная? Отнюдь. Вполне упакованная. И что меня особенно взбесило, боженькой прикрывается. Сейчас это модно. Господь ей, видите ли, не велит. Врать боженька не велит, а сама врет в глаза. Знаешь, я после разговора с осужденным позвонила ей и спрашиваю. «Елизавета Амвросиевна, как вы могли?» «Елизавета Амвросиевна?» — ахнул Захар. «А фамилия? Полупанова?» «Так, интересно», — потрясенно проговорил Захар. «Ты что, знаешь ее?» — насторожилась Рита. «Как выясняется, совсем не знаю. Тьфу ты, мерзость какая! Никогда бы не подумал. Я боженьки сроду от нее не слыхал. Выходит, я совсем в женщинах не разбираюсь. 5 лет. Так интересно. Это что, твоя женщина? Да вот, выходит, не только моя. Но это бы ладно, с кем не бывает, но... Вот скажи мне, а зачем нужно платить ей за вранье? Не проще ли было бы ее просто кокнуть?» Рита вдруг рассмеялась. «Кокнуть? Ты как ребенок, Захар. Прости, но в этой ситуации слово «кокнуть» так забавно прозвучало, но попробую ответить на твой вопрос. Если бы ее, как ты выражаешься, кокнули, главную свидетельницу защиты, это могло бы вызвать ненужные подозрения, и кто знает, чем бы дело кончилось. А такая резкая смена показаний — совсем другой коленкор. Честная, богобоязненная женщина хотела, но не смогла соврать под присягой. Нет. Я все-таки не верю, что тут дело просто в деньгах. Может, и не в деньгах. Может, ей пригрозили, что ее самое кокнут. Но я лично так не думаю. Скажи, Захар, а тебе что, безразлично, что твоя женщина спала с кем-то еще? Честно? Мне просто очень противно. А вот все остальное повергло меня в шок. Как я мог не раскусить ее за 5 лет? Осел, самый настоящий осел. Ты любил ее? Нет. Ты так быстро и так твердо ответил. Я никогда не врал ни себе, ни ей. Никогда. Поначалу нам было хорошо вместе, не стану скрывать. Потом это переросло в привычку. Было удобно нам обоим. Кстати, мой дед ее сразу не взлюбил. Но сейчас с нею покончено, бесповоротно. А если я в интересах своего подзащитного попрошу тебя с ней встретиться? Я не смогу. Рита засмеялась. Я не имела в виду интимную встречу. Просто пригласи ее поужинать. А я случайно окажусь в этом ресторане. И это может тебе помочь? Не исключено. Ну, пожалуйста, Захар. Хорошо, если есть хоть малейший шанс, его надо использовать. Спасибо. Настроение упало до нуля. А тут еще жуткая пробка на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов. Да, он не любил Лизу, но никогда не сомневался в ее порядочности. И дело вовсе не в измене, они оба свободные люди, и у него за эти 5 лет тоже случались эпизоды. Но предательство, да еще когда человека обвиняют в убийстве, немыслимо. Предстоящая вечеринка у Армена показалась нестерпимой докукой, но рядом сидела Рита, ослепительно красивая, поборница справедливости, и, кажется, она все понимает. «Захар, я все понимаю. Тебе тошно сейчас идти в гости, но ведь тебя там ждут. Не нужно из-за собственного разочарования разочаровывать хороших людей». Он с облегчением улыбнулся. «Ты кругом права. И говоришь совсем, как мой дед. Надо бы тебя с ним познакомить. Уверен, вы найдете общий язык. Я с радостью. Сейчас поверни налево и вон к тому дому». С заднего сиденья Рита достала букет красных роз и в ответ на недоуменный взгляд Захара объяснила. «Это для армянской мамы». «Ох, а я и не подумал, идиот. Виски для Армена взял, а цветы? Букет подаришь ты. Рита». «Ничего не Рита. Это только нормально. А для Армена у меня есть роскошная визитница. Мне почему-то в этом году все время дарят визитницы, а это мужская, и мне ни к чему». Он смотрел на нее с восхищением. «Надо же, все продумала, все учла». Даже сообразила, что я не успею или не догадаюсь купить цветы для армянской мамы. В груди вдруг стало тепло, и сжавшееся в комок льда сердце стало оттаивать. — Что, Захар? — словно издалека донесся до него голос Риты. — Ничего, идем. Дверь открыл Армен. — О, Захар Алексеевич! Боже, какая женщина! Армен в смущении отвесил церемонный поклон. — Проходите, проходите, гости дорогие! — Познакомься, Рита. Это виновник торжества Армен Туманян, талантливый и весьма перспективный молодой ученый. А это Маргарита, Рита, не просто красавица, а знаменитый адвокат. Поздравляю, дружище. Мужчины обнялись. Армен, что ты держишь гостей в прихожей? Донесся откуда-то приятный низкий голос невидимой женщины. Да-да, идемте в комнату, еще минут пять и сядем за стол. Арменчик, познакомь меня с мамой, потребовал Захар. Я жажду сказать ей несколько хороших слов о ее сыне. Армен слегка смутился. Мама скоро придет. Когда она на кухне, ее лучше не трогать.